Глава 30. Тесса. Сердце Калина билось у моего уха, и я вздохнула, ощущая тепло его тела. Он прикоснулся пальцем к моей щеке и убрал прядь волос, которая ночью выбилась из косы. Из коридора до нас донеслись звуки нового дня. Гул голосов, грохот тележек, толкаемых служанками. Мерный стук сапог, приближающийся к лестнице, ведущей вниз в большой зал. «Ты не спишь?» — спросил Калин тихо. Я прижалась немного ближе, наслаждаясь теплом его кожи. Когда моя грудь коснулась его груди, соски напряглись. «Я не сплю, но не думаю, что пока готова встать с постели. Не до тех пор, пока ты в ней». «Ты маленькая лисичка». Низкий смех вырвался из его горла. «Мне нравится видеть тебя с этой стороны». Наконец я открыла глаза, чтобы поймать его пристальный взгляд. «Хорошо, потому что сегодня утром я чувствую себя особенно хищной». С озорной улыбкой он притянул меня ближе и провел рукой по внешней стороне моего бедра. Его губы жадно скользнули по моим. Я обхватила ногой его бедро и почувствовала, как внутри поднимается стон. Его член прижался к и без того ноющему лону. Калин целовал меня в шею с настойчивостью, от которой перехватывало дыхание. Откинувшись назад, он дразняще коснулся членом моего лона. Я в предвкушении зажмурилась. Он отстранился и вновь прижался к моему клитору. «Я хочу, чтобы ты проник в меня». Я вздрогнула и впилась ногтями в его спину. «Вот как?» — спросил Калин, прежде чем взять мою грудь в рот. Его язык прошелся по моему набухшему соску. Застонав, я выгнулась навстречу Калину, но он медленно отодвинул бедра. Я снова задрожала. Восхитительное, но тщетное желание напрягло каждую мышцу моего тела. Целуя один сосок, Калин ласкал другой большим пальцем. Я провела ногтями по спине Калина. Он отстранился в тот самый момент, когда я подумала, что больше не выдержу. Озорной блеск зажег его ястребиные глаза, когда он скользнул вниз. «Что-то не так?» «Ты дразнишь меня», — выдохнула я. Он просунул руку между нами и провел большим пальцем по моему бедру, прежде чем коснуться меня языком. Не сводя с меня глаз, он попробовал меня на вкус. Сапфир внезапно засиял ярче звезд. «Не волнуйся, любовь моя, я собираюсь войти в тебя». «Тогда чего ты ждешь?» — меня охватил трепет. После нескольких мучительных мгновений его губы, грубые и голодные, наконец прижались к моим. Все мое тело ослабло, его поцелуй стал глубже. Он застонал и впился руками мне в спину, притягивая ближе к своему телу. Я чувствовала, как грудь Калина прижимается ко мне, а его твердый член встает напротив моего ноющего лона. Я нуждалась в нем. Я желала его больше, чем когда-либо. Я не знала, что такого было в Калине Деннере, но я чувствовала, что все мое тело тянется к нему, как туман к ночному небу. Оборвав поцелуй, Калин прикусил мочку моего уха зубами. Тело затрепетало. Он опустил голову к моей шее и провел языком по коже, испытывая мое терпение. Когда он отстранился, в его глазах был такой жар, что сердце опасно заколотилось в груди. Все внутри меня словно вспыхнуло пламенем. И затем, наконец-то, он вошел в меня. Мое лоно сжалось вокруг него, он заполнил каждый мой дюйм. Калин застонал и взял мое лицо в ладони. Его уста накрыли мои так голодно и грубо, что перед глазами засверкали звезды. «Калин!» — простонала я. Он двигался сильнее и быстрее, сжимая мои ягодицы, чтобы удержать меня на месте. Когда я выгнулась навстречу, его стоны удовольствия стали громче, и по моей коже побежали волнующие мурашки. «Закончи со мной, любовь моя!» — прорычал он, скользя рукой по моей спине и зарываясь пальцами в волосы. «Сделай это со мной прямо сейчас!» Мои бедра сжались в ответ на его команду, все мое существо жаждало сделать все, что он скажет. Удовольствие нарастало внутри меня, и через несколько секунд я уже содрогалась у него на груди, когда восхитительное освобождение накатывало на меня, а Каллен стонал, выкрикивая мое имя. Дрожа, он прижал мое тело к себе, целуя. Туман окутал нас, его легкие пряди ласкали мои щеки. Было что-то интимное в ощущении его жестокой силы вот так, в мягком прикосновении, а не в смертельном шторме. Внезапно раздался стук в дверь, отчего к моим щекам прилил жар. Я не сдерживала стонов. Каллен, конечно, тоже. Как долго кто-то стоял там, ожидая, пока стихнут звуки нашего удовольствия. Возможно, было слышно и то, что происходило ночью. Каллен подмигнул, поднимаясь с кровати, открывая мне вид своей великолепной спины. Сплошные бугры мышц и пульсирующая сила. Пока я смотрела, он натянул штаны, но не стал утруждать себя поиском туники и сразу направился к двери. Финелла стояла снаружи, скрестив руки на бронированной груди с довольной улыбкой на губах. «Вы двое уже закончили?» «Нет». Каллен рассмеялся и начал закрывать дверь, но Финелла выставила ногу, чтобы помешать. «Разведчики вернулись. Я подумала, ты захочешь услышать, что они нашли». «Ох!» — напряжение вновь сковало его плечи. «Я буду через несколько минут, просто дай мне одеться». После того, как Каллен закрыл дверь, он вернулся к кровати, чтобы провести пальцем по изгибу моей скулы. «Мне нужно пойти посмотреть, что они нашли. Прими ванну и оденься, но не в платье. Встретимся здесь через час. Я хочу тебе кое-что показать». После ухода Каллена служанки наполнили ванну теплой водой и принесли роскошное душистое мыло. В отличие от Альберии, здесь служанок называли по именам. Это были Элис и Уилла, две девушки, выросшие в замке, две сестры с блестящими карими глазами и каштановыми волосами. Они вручили мне стопку полотенец и, слава свету, удалились. Там, в Альберии, мне никогда не нравилось купаться при зрителях. Когда вода в ванне остыла, я вылезла и оделась в чистые темные брюки и мягкую зеленую тунику с длинными рукавами, защищающую от холода. Эндер когда-то был частью Королевства Света, до того, как Каллен напал на эти земли и забрал их себе. В те времена, согласно историям, дни были долгими, влажными и жаркими. Но сейчас здесь не было солнца, город был полон тумана. Поэтому я предпочитала длинные рукава и теплые ткани. Как и обещал, Каллен вернулся примерно через час. Выражение его лица стало мрачнее, чем было до того, как он ушел. Разведчики, должно быть, принесли не очень хорошие новости. «Куда мы идем?» — спросила я, когда он повел меня вниз по лестнице, мимо входа в большой зал, в другой длинный коридор. Люди и Фейри прогуливались по замку после утреннего застолья. Некоторые рассматривали старинные портреты, другие бродили под руку, разговаривая тихими голосами. Большинство улыбались, даже жители Тейна, которых я смогла узнать. «Я подумал, что ты, возможно, захочешь побольше узнать о городе». Каллен прижал руку к моей талии. Было что-то интимное в этом жесте и тепле его пальцев. Несколько фейри, осуждающие, окинули нас взглядом, когда мы проходили мимо. Жители Эндера приняли людей-беженцев, но совсем другое дело — смертное в объятиях короля. Каллен вел меня перед подданными, давая понять, что я для него важная персона. «Я для него важная персона». Мое сердце забилось немного быстрее. Каллен вывел меня наружу, во внутренний двор, заполненный туманом. Смутные очертания стен встали неподвижными тенями вокруг нас. Под ногами шуршал песок. Я запрокинула голову, чтобы посмотреть на небо, но там не на что было смотреть. Ничего, кроме тумана, мглы и тьмы. Они поглощали весь мир. Казалось, что среди пустоты остались лишь мы вдвоем. «Ты не устал от этого?» — спросила я. Словно прочитав мои мысли, он сказал: «До тошноты! Я был бы счастлив, если бы никогда больше не видел тумана». «Но туман — это часть тебя, не так ли?» Я удивленно повернулась к нему. «Часть твоей силы». «Я не люблю свою силу, Тесса. Мне было бы намного лучше без нее, как и всему миру». Мы начали спускаться по тропинке, двигаясь сквозь смутные очертания, которые я теперь могла опознать как каменные статуи. Одна была в форме дерева с поникшими ветвями, другая — большой валун, выступающий к тропинке из мрака. Мы миновали еще несколько изваяний. Некоторые я все еще не могла разглядеть достаточно хорошо, чтобы опознать. Другие имели для меня мало смысла. Что это? Статуи, сделанные друидами. Они изображают силы природы, которые существовали тысячелетиями и будут править этими землями, когда нас всех не станет. Я кивнула, шагая рядом с ним. Вместо того, чтобы направиться в город, Калин повел меня по тропинке, которая огибала заднюю часть замка и вела к лесу. Когда я поняла, куда мы направляемся, я не смогла сдержать улыбку. «Ты ведешь меня к водопаду Айвори Клифф!» «А я еще надеялся удивить тебя». «Это все равно сюрприз. Я никогда не видела его раньше, даже во снах. Ты никогда не показывал мне эту часть мира». «Я подумал, что сознание исказит здешние виды. Некоторые вещи лучше увидеть в реальности, и это одна из них». Мы поднимались по склону холма по грунтовой тропинке, прорезавшей высокую траву, которая побурела от недостатка солнца и колыхалась на ветру. Туман редел, открывая мутный вид на луну. Несколько ярких звезд пробивались сквозь дымку, отвлекая мои мысли от прогулки. После того, как мне не удалось убить Аберона, и я оказалась заперта в темнице, я думала, что, возможно, никогда больше не увижу ночного неба. «Пока остаются сны, остаются и звезды», — пробормотала я. «Я говорил, что не время для отчаяния, не так ли?» Калин улыбнулся, глядя на меня сверху вниз. «Я бы никогда не позволил ему заманить тебя в ловушку навсегда». «Почему ты простил меня, Калин?» Я резко остановилась. Его взгляд взывал ко мне с мольбой. Калин взял меня за руку и коснулся губами костяшек пальцев. «Когда я смотрю в твои глаза, я вижу правду. Я принимаю тебя такой, какая ты есть. Я понимаю, почему ты сделала то, что сделала, и я не могу ненавидеть тебя за это. Мы не такие уж разные, ты и я. Ты бы разрушила мир, чтобы спасти тех, кого любишь. Я бы тоже так поступил». Он снова поцеловал тыльную сторону моей ладони. «Ты поверила, что я помешал тебе спасти твою семью, поэтому отомстила. Все так просто». «Вряд ли это так просто». «Да?» — он выгнул бровь. «Тогда почему ты простила меня за то, что я сделал с твоим отцом?» «Это другое. Твоя клятва вынудила тебя сделать это». «Я бы сделал это в любом случае, если бы он не отступил», — сказал Калин. «Если боги вернутся, мой народ ждут беды и гибель. Я сделаю все, чтобы защитить подданных. Я пошел на войну с Абероном из-за этого. Посмотри на этот город, Тесса. Посмотри, как туман все разрушил. Я не должен был этого делать, но позволил своей ярости поглотить меня. Все, о чем я заботился, — месть Аберону. И поэтому я взял свой клинок и вонзил в сердце его королевства». Я приподнялась на цыпочки и прижала ладонь к его щеке. «И это сохраняло этот мир в безопасности на протяжении веков. Ты заманил его в ловушку там, в Альбирии. Ты знаешь, что это значит, верно? У него не было возможности добраться до другой части души Бога. Той, что была поймана в ловушку в туннелях под Итчином. Вот только я ее освободила». «Перестань винить себя за то, что ты сделала случайно». «Как только ты перестанешь винить себя за то, что ты сделал случайно, ты никогда не хотел утопить мир в тумане». Прошла секунда, а затем он улыбнулся. «Замечание принято». «Все, что мы можем сделать, это попытаться все исправить», — сказала я. «Мы найдем Аберона, не дадим ему выпустить вторую половину души Бога, и тогда, может быть, только может быть, мы вернем тебе контроль над туманами. Должен быть способ». «Какой оптимизм! Еще одна новая твоя сторона!» Он провел большим пальцем по моей щеке. «В тебе так много чувств, и каждое новое открытие совершенно обезоруживает меня». «Я могу сказать то же самое о тебе», — мягко улыбнулась я. Выйдя за городские ворота, мы несколько часов шли пешком по холмам, которые становились все выше и круче. Колышущаяся трава исчезла, и выбеленные скалы поднялись, как спины огромных черепах, плоские и гладкие сверху. Плеск воды заглушал звуки наших шагов и тяжелое биение моего сердца. Мы, наконец, добрались до Айвори Клифф. Здесь, наверху, туман рассеялся настолько, что я смогла разглядеть великолепное зрелище низвергающихся водопадов. Река брала начало меж пяти круглых белых камней, на которых были выгравированы золотые символы древнего мира, видимые даже с такого расстояния. Струи падающей воды, огибающие камни и вновь соединяющиеся в общий поток, блестели, как стекло. С огромной высоты они врезались в кристально-голубое озеро, в котором отражался свет серебряной луны. Брызги летели к нам по ветру, охлаждая мои разгоряченные щеки. Светлячки сновали вокруг, словно танцуя под журчание воды. То, как река разделялась, а затем сходилась, падала в озеро, звучало почти как... «Это песня!» Мои глаза расширились от благоговения. «Мелодия! Каждый из этих круглых камней играет определенную ноту, и они гармонируют!» Калин улыбнулся. «Я знал, что тебе здесь понравится». «Здесь лучше, чем я себе представляла!» Я покачала головой, а затем посмотрела на пустой берег вокруг озера. «Но никто больше не может насладиться видом». Он опустил руку на рукоять меча, который носил пристегнутым к поясу. «Слишком опасно. Сейчас мы за пределами городских стен, и оборотни без колебаний нападут, если почувствуют нас». «Ой!» Холодок пробежал по моей спине. «Пусть это тебя не беспокоит». Он вытащил из-за спины второй меч и бросил его мне, вложив в ножны. Я взяла его обеими руками и оценила вес. Это было не то легкое дерево, к которому я так привыкла. «Ты вручаешь мне настоящий меч? Ты выглядишь слишком взволнованной из-за такого пустяка». Я ухмыльнулась и вытащила клинок из ножен, практически застонав от звука стали, трущейся о кожу. Меч просвистел, присоединяясь к хору водопадов. Луна блеснула на лезвии. С радостным смехом я подняла меч и направила лезвие Калину в грудь. «Плохой ход, давать мне меч». Он усмехнулся и вытащил свой собственный. Чудовищный клинок был намного больше моего. Без малейшего усилия Калин ударил по моему мечу и выбил его у меня из рук. Лезвие звякнуло, ударившись о камень у моих ботинок. «Так нечестно», — сказала я. «Я хочу научить тебя владеть мечом. На этот раз правильно. И показать, как противостоять тому, у кого оружие больше, чем у тебя». «Что это ты компенсируешь?» Злая улыбка искривила его губы. «Ты, как никто другой, знаешь, не мне переживать о достоинствах». Жар прилил к моим щекам. Конечно, я знала. «Хорошо». Я подобрала меч с земли и прислонила острый конец к ближайшему валуну. «Я действительно хочу научиться». «Твоя первая задача — отнести меч обратно в замок». «Отнести его? Подожди, разве мы не собираемся тренироваться здесь?» «Шум может привлечь оборотней, а ты еще не готова сражаться с ними». С веселой улыбкой Калин кивнул в сторону скалы, к которой я прислонила клинок. «Мечи тяжелые. Тебе нужно привыкнуть носить его, прежде чем ты сможешь даже подумать о том, чтобы использовать его в бою». «Ты пользуешься ремнями, чтобы носить свой». Я настороженно посмотрела на него. «Нет, сначала я этого не делал». Калин поднял мои ножны и вложил мне в руку. «Используй свою силу, у тебя ее предостаточно». Кивнув, я постаралась вернуть клинок обратно в ножны. Его длина была неудобной для моих рук, но мне удалось уверенно вложить и достать его после нескольких неудачных попыток. Все дело было в угле наклона. Проблеск удовлетворения вспыхнул во мне. Я взяла меч и двинулась по тропинке вслед за Калином. Вместе мы вернулись на безопасные улицы Эндера. Здесь люди и фейри могли найти утешение и покой за стенами, сдерживающими демонов тьмы. Перед тем, как мы прошли через ворота, я бросила последний взгляд на туманные холмы. Меня осенила мысль. Здесь не было всесильного барьера. Никакой защитной магии, которая заставила бы людей остаться. Ничего, что удерживало бы фейри. Каждый мог покинуть Эндер, но никто не уходил. Жители этого места были также пойманы в ловушку туманом, как и я в ловушку страха. Я посмотрела на Калина с решимостью в сердце. «Мы найдем способ это исправить».